сын твой, милый Казахстан. Ты как подарок Богом дан. Ты хорошеешь на глазах. Пусть бережет тебя Аллах. Моя красивая страна, на счастье миру ты дана. Живи веками, расцветай, великий мой казахский край. Мой Казахстан, земля моя, я всей душой люблю тебя. Фонтанов чудная краса, цветов пьянящая пора. Столица, город Астана, ты всем на радость создана. Ты словно рай, что на земле. Я жизнь готов отдать тебе. Живи веками, расцветай, великий мой казахский край. Мой Казахстан, земля моя, я всей душой люблю тебя. Живи веками, расцветай, великий мой казахский край. Мой Казахстан, земля моя, я всей душой люблю тебя. Живи веками, расцветай, великий мой казахский край.